Глава 36. Никогда не летала на частном самолете. Я села в удобное кресло, обитое белой кожей, и выглянула в иллюминатор, где суетились рабочие. «Есть от связи со мной свои бонусы», — хмыкнул Драго, усаживаясь напротив. «Думаешь, все девушки готовы лечь с любым богатым мужиком, чтобы вкусно есть и летать на частных самолетах?» Вырвалось из меня до того, как я успела оценить степень опасности своих слов. «Мне плевать на других. Я не думаю о них». Он расположился поудобнее в кресле и окинул меня ленивым взглядом. «Но от меня ждал именно этого». Больше рассуждала вслух, чем действительно хотела донести до барона свои мысли. «Я просто хотел, чтобы ты не разговаривала, а делала то, ради чего я тебя оставил». «Ясно», — ощутила укол обиды от его слов. «Безмолвная кукла. Он множество раз говорил мне, кем именно меня считал и для чего я нужна. И только когда мы находились вне постели и одетые, я могла связно думать о своей ситуации. Судя по всему, я сумела зацепить его и даже вызвать ревность. Но что именно это означало? Что, если таким образом он лишь быстрее присытится мной и в конечном итоге отправит обратно в бордель? Или же его собственнические заявления следовало расценивать как полную капитуляцию передо мной? Вряд ли. Драго сам сказал, что ему не нужны привязанности. И как только он почувствует угрозу в моем лице, то сразу же избавится от меня. Так что мне оставалось? Просто играть роль, не привязываться и не питать напрасных надежд. Именно об этом мне говорил не только сам барон, но и Ренат. Я снова подумала о своем охраннике, надеясь, что он не получил за наше общение. Не хотелось бы подставлять единственного человека, который видел во мне не шлюху барона, а обычную живую девушку. «Ты много думаешь». Драго взял из рук стюардессы глянцевый бизнес-журнал, пролистывая его. «Тебе это не нравится?» Я никак не могла его понять, ведь, кажется, его только заводили наши перепалки. «Я просто не хочу, чтобы ты надумала себе то, чего нет». Пробежался взглядом по страницам, даже не подняв на меня глаз. «Бинго!» Вот и ответ на мой вопрос. «Просто секс и ничего личного. Просто секс и никакого общения с противоположным полом. Об этом можешь не волноваться». «Что вы пьете?» Слегка наклонилась стюардесса, заглядывая с каким-то обожанием в лицо барона. «Только кофе». Он даже не взглянул на девушку, читая статью. Я же испытала от этого беспричинную радость. «Спроси у моей спутницы». Напомнил он ей о моем присутствии. «Простите, конечно». Девушка перевела на меня свой взор, изображая дружелюбие. «Кофе, чай? Может быть, шампанское, вино, сок?» «Сок?» — пожала я плечами. Кофе я, как и обещал Драго, выпила в аэропорту. И на самом деле больше ничего не хотела. «Она будет шампанское». Внезапно барон отложил глянец в сторону и пронзил меня своим темным взглядом. «Но...» «Тебе нужно расслабиться». Его губы изогнулись в порочной улыбке. «У нас с тобой планы на этот полет, и я хочу, чтобы ты не была такой зажатой». «Я вас поняла», — кивнула стюардесса и удалилась. Я же смотрела ей вслед, думая о том, трахал ли он ее. И если да, то сколько раз? И где именно? «О чем думаешь, Есения?» — следил за мной Драго. «Вряд ли тебе понравятся мои мысли». «Озвучь и позволь мне решать, понравятся они мне или нет. О чем ты думаешь?» «Я думаю о том, сколько раз ты трахал ее», — кивнула я в сторону скрывшейся из вида блондинки. «И что ты будешь делать с этим знанием?» Он не сводил с меня глаз. «Не знаю. Просто...» «Просто что? Не думала же ты, что одна такая. И до тебя я жил монахом. Я люблю секс. У меня были женщины. Много женщин. Я не отказывал себе в плотских удовольствиях». Его слова, словно оплеуха, отрезвили меня, заставив ясным взглядом посмотреть на ситуацию. «Значит, ты каждый говоришь все то, что говорил мне?» В это мгновение я чувствовала себя особенно уязвимой. Понимала, что он не признавался мне в любви, как и то, что он мог говорить все, что угодно, и не обязательно слова могли отражать его истинное желание. Но зачем-то он приезжал две ночи подряд ко мне и спал со мной в одной постели, и по какой-то причине взял меня с собой. Так могла ли я считать, что значит для него чуточку больше, чем остальные? «Ваш кофе?» Внезапно появилась из ниоткуда, словно черт из табакерки, стюардесса, не дав драго ответить. «И ваше шампанское?» Я взяла бокал за тонкую ножку и, не глядя на барона, сделала несколько глотков, стараясь потушить вспыхнувшую в груди бурю. Пара глотков не помогла, и тогда я осушила бокал полностью. Драго молча наблюдал за мной, снова наполняя бокал. И лишь осушив второй, я немного смогла расслабиться. Самолет разгонялся, и пока он набирал скорость, я все время чувствовала на себе тяжелый, обжигающий взгляд. Как только капитан разрешил передвигаться по салону, барон отстегнул свои ремни, схватив меня за руку. «Идем», — сказал он сухо. «Куда?» — я недоуменно посмотрела на него. «Вытряхивать дурь из твоей головы».